Глава 42. Мало того, здесь, пользуясь свободой уединения, словно недосягаемой для взоров общества, он разом дал полную волю всем своим кое-как скрываемым порокам. Однако о них я должен рассказать подробно и с самого начала. Еще новичком его называли в лагерях за безмерную страсть к вину не Тиберием, а Биберием. Не Клавдием, а Калдием. Не Нероном, а Мироном. Примечание. Биберий от глагола «бибере» — пить. Калдий от слова «калдум» — подогретое вино. Мерон от слова «мерум» — чистое вино. Потом, уже у власти, уже занятый исправлением общественных нравов, он однажды два дня и ночь напролет объедался и пьянствовал с Помпонием Флакком и Луцием Пизоном. Из них одного он тут же назначил префектом Рима, другого — наместником Сирии, и в приказах о назначении величал их своими любезнейшими и повсечасными друзьями. Примечание. О пьянстве Пизона, римского префекта, упоминает и Сенека, письмо 83-е. Большую часть ночи проводил в попойках, спал чуть ли не до половины дня. Тогда лишь начиналось его утро. Однако обязанность свою, управление Римом, отправлял он с величайшей тщательностью. Цестия Галла, старого развратника Имота, которого еще Август заклеймил бесчестием, он при всех поносил в Сенате. А через несколько дней сам назвался к нему на обед, приказав, чтобы тот ничего не изменял и не отменял из обычной роскоши, и чтобы за столом прислуживали голые девушки. При назначении преторов он предпочел ничтожного соискателя знатнейшим за то, что тот на перу по его вызову выпил целую амфору вина. Примечание: амфора как мера равнялась 39,4 литра. Здесь имеется в виду просто большой сосуд. Азеллию Сабину он дал 200 тысяч сестерциев в награду за диалог, в котором спорили белый гриб, мухолов, устрица и дрозд. Наконец он установил новую должность распорядителя наслаждений и назначил на нее римского всадника Тита Цезония Приска.